Мученик Антоний Александрийский. Мученик Антоний, уроженец города Александрии, был христианином. За исповедание веры его подвергли жестоким мукам, повесив на дереве и истязая тело святого, а затем приговорили к сожжению. Уже стоя на костре, святой Антоний со смирением убеждал предстоявших более заботиться не о теле, а о душе, стремящейся к истинному Богу. После того, как костер прогорел, тело мученика осталось невредимым. Точное время кончины святого Антония неизвестно.